Эпилог. Небольшая кондитерская на углу Уэст-Лихем-стрит была заполнена до отказа. Все столики были заняты, и особенно угловой, на котором помимо традиционного чая и вазочки с хрустящим печеньем размещались еще два огромных клубка шерсти, ощетинившиеся воткнутыми в них спицами и недовязанная нежно-голубая детская шапочка. Мисс Силвер только что закончила свой рассказ и теперь удивленно рассматривала спицу, которая, сама этого не замечая, вот уже 5 минут оживленно размахивала, петлю за петлей набрасывая на нить повествования самые волнующие моменты дела Эвертона. Она деликатно кашлянула и, поспешно воткнув спицу в клубок, подняла глаза на свою собеседницу. Впечатление было такое, словно она посмотрела в зеркало. Только вот цвета в отражении было чуть больше. В глаза как будто капнули бледно-голубой краски, а по щекам размазали легкий румянец. Последнее, впрочем, объяснялось просто. Жизнь в крошечной деревеньке Сент-Мэри-Мид, откуда и приехала мисс Марпл, старинная подруга мисс Силвер, была не в пример здоровее лондонской. Никто не знал, как давно и где именно познакомились эти достойные дамы. Злые языки утверждали, правда, что в молодости они были влюблены в одного и того же исключительно достойного молодого человека. Поскольку обе они так никогда и не вышли замуж, любовь эта, очевидно, осталась безответной в обоих случаях. А общее горе, как известно, сближает. Совершенно естественно поэтому, что, оказавшись случайно в Лондоне, мисс Марпл просто не могла не навестить свою старую знакомую, а та не рассказать ей о последнем своем успешно раскрытом деле, а именно деле Эвертона. Рассказ, начатый в обычной для мисс Силвер сдержанной и бесстрастной манере, как-то незаметно для нее наполнился по мере развития красками и эмоциями, захватив обеих леди настолько, что чай в их чашках совершенно остыл, печенье осталось нетронутым, а к детской нежно-голубой шапочке не прибавилось ни ряда. Мисс Силвер удивленно посмотрела на спицу, кашлянула и поспешно воткнула ее в клубок. Мисс Марпл вздрогнула, будто очнувшись. «Просто замечательно!» — сказала она. «Дорогая, у тебя есть все основания собой гордиться!» Мисс Силвер слегка прозовела от удовольствия. «Жаль только, они не догадались обратиться ко мне раньше!» «А почему жаль?» «Ну как же!» — искренне удивилась мисс Силвер. «Тогда, возможно, Джеффри Грею не пришлось бы просидеть 1,5 года в тюрьме. Только представь, такой молодой человек!» Мисс Марпл как-то странно посмотрела на свою подругу. «Может быть, я и не права, — проговорила она, — но мне всегда казалось, что не бывает наказания без вины». «Ты это о чем, дорогая?» — с некоторой тревогой осведомилась мисс Силвер. «Ну как же!» — мило улыбнулась ей мисс Марпл. «Если я все правильно поняла, хотя, возможно, как раз в этом и дело». «Давай-ка я расскажу тебе, как мне это все представляется, а ты, если что, поправишь». Мисс Силвер кивнула. «Так вот», — начала мисс Марпл, — «у мистера Джеймса Эвертона было 3 племянника — Джеффри, Берти и Фрэнк. Но любил он только первого, а к остальным 2 относился в разной мере прохладно. Все его состояние, разумеется, должен был унаследовать Джеффри. И вот Берти неожиданно узнает о каком-то должностном преступлении, совершенном мистером Эвертоном, и шантажом добивается изменения завещания в свою пользу, после чего убивает своего дядю, ловко сфальсифицировав собственное алиби, и благополучно вступает во владение наследством, а Джеффри Грей отправляется вместо него в тюрьму. Я ничего не упустила, дорогая?» «Нет, только в действительности это выглядело несколько запутаннее», — с легкой досадой проговорила мисс Силвер. «Разумеется, но должна заметить, некоторая путаница присутствует и сейчас. Ты когда-нибудь задавалась вопросом, как именно Берти Эвертон узнал о должностном преступлении своего дяди? Ведь, насколько я понимаю, он не только не общался с ним долгие годы, но и жил в другом городе». Мисс Силвер кашлянула. Ты хочешь сказать? Ну, конечно. Согласись, что о таких вещах не рассказывают первому встречному. Собственно говоря, о них вообще никому не рассказывают. И я сильно сомневаюсь, чтобы кто-то, например, Альфред Мерсер, мог узнать об этом случайно. Иными словами, знать об этом мог лишь один человек, а именно тот, которого мистер Эвертон выручил. И можно с уверенностью сказать, что этот человек был ему очень и очень дорог. В глазах мисс Силвер появился подозрительный блеск. И в то же время, безмятежно продолжала мисс Марпл, этот человек был хорошо знаком с Берти Эвертоном. Настолько хорошо, что счел возможным, не опасаясь последствий, рассказать ему и о собственной промашке, и о том, как мистер Джеймс Эвертон ее исправил. Иными словами, это должен был быть человек, находящийся в очень близких, я бы даже сказала, родственных отношениях и с Берти Эвертоном, и с его дядей Джеймсом. Ты знаешь, много таких людей, дорогая? Учитывая, какого мнения Джеймс Эвертон был о Фрэнке. Мисс Силвер сокрушенно покачала головой. «Бог мой, Джеффри Грей, но как же?» Мисс Марпл пожала плечами. «Молодость, моя дорогая, в молодости всем нужны деньги, и, к сожалению, не у всех они есть. На самом деле, я не думаю, чтобы Джеффри Грей совершил что-то уж очень серьезное. Скорее, оно стало таковым после вмешательства его дяди. Вот тогда уже и впрямь ничего нельзя было исправить. И, как ты понимаешь, шантаж в результате оказался двойным». Мисс Силвер тяжело вздохнула. «Полтора года? Ну что ж, я всегда говорила, что это счастье, когда у человека есть возможность заплатить за свои грехи». «Совершенно с тобой согласна, дорогая», — сказала мисс Марпл. Конец книги. Читала Агния.